Глаз Бога. Вдруг вышла к нам из ворот толпа голых людей, и они не стали с нами разговаривать, а схватили нас и отвели к своему царю. И тот приказал нам сесть, и мы сели, и нам принесли кушанье, которого мы не знали и в жизни не видели ему подобного. Четвертое путешествие Синдбада-морехода. Год учебы в Тегеране все-таки мне пригодился. Довольно скоро миссис Берри заметила мой быстрый прогресс в изучении английского и поняла, что я знаю математику лучше других детей в классе. Она разделила нас на группы разных цветов в зависимости от наших успехов в чтении. Каждая группа встречалась с ней по отдельности, пока остальные делали задания в классе. В черной группе был один единственный ученик. И этим учеником была я. Это была последняя из групп, с которой она работала на утренних уроках. К декабрю она назначила мне для изучения учебники второго класса и велела каждый вечер дома смотреть в словаре по слову. У нас был только один словарь американского наследия, и тот принадлежал Баба. Он помогал мне искать в нем слова. Я переписывала значение в тетрадь и придумывала с этим словом предложение. Было очень неудобно искать слова и расшифровывать загадочные символы во взрослом словаре, но мне нравилось скользить пальцами по удивительно тонкой бумаге и щупать выкрашенные красным по обрезу страницы. Хруст кишели страниц заставлял меня чувствовать себя старше и мудрее, чем первоклашка, которая пытается сделать домашнее задание. Накануне зимних каникул учителя первого класса решили нарядить огромную рождественскую ель, установленную на общей площадке наших классов. Миссис Берри объявила, что между первыми классами будет соревнование, и тот, кто сделает самые красивые украшения, выиграет приз. Она попросила нас принести в школу палочки от мороженого и клубки пряжи красного, синего или белого цвета. Она сказала, что мы будем делать глаз Божий. Мы с Мармар съели несколько мороженых и дали по одному Маман, Баба и Лейли, чтобы собрать потом палочки. В Кеймарте Баба купил 3 мотка шерстяной пряжи разных цветов. «Глаз Бога? Это что еще за поделка такая?» — спросил Баба, когда отвозил нас в школу. «Она расскажет нам сегодня. Я уверена, что мы выиграем», — сказала я. «Это кто так решил?» — сказала Мармар. «Вот увидишь, мы сделаем лучшую поделку. А что вы будете делать?» «Это секрет. Миссис Гамильтон просила нас никому не рассказывать». «А как вы будете это делать?» «Я не скажу тебе, Мажи, и не думай меня провести». На уроках я дождаться не могла, когда мы доберемся до поделки. Мне хотелось узнать, как будет выглядеть глаз Божий, когда мы повесим его на дерево. «Сперва нужно склеить 2 палочки крестиком». Миссис Берри приклеила 2 палочки перпендикулярно друг другу и подняла над головой. «Это будет скелетом вашей поделки». Она взяла красную пряжу, нашла кончик нитки и обернула ее вокруг одной из палочек. Затем она обернула нитку вокруг другой палочки и продолжила делать так же, пока на ветвях креста не образовался маленький красный ромб. Мы принялись обвивать палочки нитками следом за ней. В середине мы использовали белую пряжу, а для наружного слоя — синюю. Когда мы закончили, синий ромб обвивал красноглазый белый ромб. «Миссис Берри», — сказала я, — «почему он называется глаз Бога?» Она кивнула и сказала классу. Мажи задала хороший вопрос. За названием стоит целая история. Все были заняты оплеткой крестов последним синим рядом. Мы научились этой поделке у мексиканских индейцев. Они плетут глаз Бога в тишине, думая о нем. Они делают маленькие кресты, чтобы благословить свои дома, свои дороги, своих детей. Она подняла повыше тот, что сплела сама, и спросила: «Он вам ничего не напоминает?» Майкл, полный мальчик, который всегда носил джинсовый комбинезон, сказал: «Цвета нашего флага?» Он был в оранжевой группе, идущей следом за мной. «Отлично, Майкл. Мы сделали их, чтобы помнить наших соотечественников в Иране. Пусть Господь благословит их и вернет домой как можно быстрее. Цвет и конфигурация стали мне понятны, едва миссис Берри упомянула флаг. Я видел американский флаг на каждом углу, когда мы гуляли по району, на нашем школьном дворе, по телевизору, когда баба смотрел новости на канале ABC. Я видела, как его жгут и топчут разозленные люди в Иране. Я слышала в новостях об иранских студентах, что держат заложников в американском посольстве в Тегеране, но не задумывалась об этом до того дня. «Теперь, если вы все закончили, вы можете повесить их на елку», — сказала она классу. Я вскочила со стула и подбежала к дереву. «Полегче, ребята, не шумите». Я на цыпочках прошла от своей парты к ели. Майкл шел за мной следом. Я хотела, чтобы моя подделка висела на верхних ветках, где-то, где ее все увидят. Я встала на цыпочки и подняла руки так высоко, как только могла. Я повесила свой глаз Бога на ветку, обращенную к нашему классу. Мое творение закрутилось на своей синей петельке. В белую пряжу, которую я использовала, были вплетены серебристые нити, и они поблескивали, когда глаз Божий покачивался, сверкая будто звезда. «Почему эти ваши не отпустят наших заложников домой?» — сказал Майкл. Он прожигал меня взглядом. Одна рука на поясе, другая в кармане джинсов. «Иранцы!» Я замерла перед ним, не зная, что делать. Он достал руку из кармана, подпрыгнул высоко в воздух и сдернул мой глаз с ветки. Он сломал его и обломки запихнул в свой карман. «Незачем тебе его делать. Ты не американка». Он ухмыльнулся, повернулся ко мне спиной и пошел обратно в класс, будто ничего не случилось. Глаза наполнились слезами, но я ничего не сказала. Я понятия не имела, почему иранские студенты держали заложников в американском посольстве. В моем простом 7-летнем разуме была мысль, что ужасные новости о заложниках останутся в телевизоре и никогда не проникнут в мой класс. Мне не приходило в голову даже на секунду, что у меня будет стычка с одноклассником по поводу политического кризиса в Иране. Я поплелась обратно к парте, думая о разломанном глазе Бога в его кармане. По дороге домой Мармар была очень возбуждена. Их класс выиграл конкурс с пятиконечными звездами, вырезанными из плотной бумаги и покрытыми разноцветным клеем с блестками. Их огромная золотая звезда была водружена на вершину дерева и сияла подобно солнцу поверх сверкающих звезд. Она не могла усидеть на месте и пролезла в пространство между передними сиденьями. В волосах и на щеках у нее сверкали блестки, когда она объясняла баба, как она делала звезды. Я откинулась на сиденье, прислонила голову к окну и слушала Мармар, пока мы проезжали улицу за улицей. Я теребила пальцы, пытаясь избавиться от липкого белого клея, который стал грязным и серым. Баба несколько раз бросал на меня взгляд через зеркало заднего вида, пока Мармар трещала. «А что ты, Мажи?» — сказал он. «Как ты сделала глаз Бога?» Я пожала плечами. «Легко, наверное». «Папочка!» — сказала Мармар. «Ты хотела сказать баба, Мармар», — сказал баба. «Да, баба, их поделки не сверкали, как наши, поэтому мы победили», — сказала она. «Ладно, но они старались», — он подмигнул мне в зеркале. «Мажи, не получится все время побеждать». Я кивнула и ничего не сказала. Я замечала американский флаг на каждом углу. Я заметила, что на соседской двери висит венок, украшенный белыми, синими и красными цветами. Когда баба заглушил мотор, я сказала: «Баба, почему иранцы держат американских заложников в Тегеране?» «Ты слушаешь новости?» — сказал баба. «Меня сегодня в школе спросил мальчик». «Сложно объяснить. Почему он задал тебе такой вопрос? Вы что, обсуждаете в школе политику?» Он рассмеялся в голос. Я знала, что если настаю, он начнет расспрашивать о подробностях, а я никогда не умела врать. Мне не хотелось рассказывать Баба о том, что Майкл сделал с моим глазом Бога. Об этом слишком больно было думать, и я не хотела сердить Баба. Я боялась, что он может пойти в школу и поговорить с директором. Поэтому я решила держать судьбу глаза при себе. В канун Рождества папин двоюродный брат Хусейн пригласил нас к себе в квартиру на ужин. Он попросил маман приготовить по случаю иранское блюдо. Маман с радостью согласилась и решила приготовить гарме сабзи — персидское рагу с травами. Она купила лучшую кинзу, петрушку и шнит-лук на рынке и целый день резала, посыпала специями и жарила травы. Мы с Мармар помогали ей, обрезая стебли и промывая зеленые листья. Аромат зелени навевал воспоминания о кухне Азры. Я скучала по летним дням, когда Азра рассыпала горстки нарезанных трав на белых простынях на укрытом крышей заднем дворе, чтобы высушить их на холодные месяцы. Маман сложила ягнятину и фасоль в медленную варку, раскрошила сушеные персидские лаймы, которые привезла из Ирана, и посыпала ими мясо. Затем она добавила жареные травы и оставила мясо тушиться в лаймовом соусе на несколько часов, пока сама приготовила к рагу тарелку шафранового риса басмати. Несколько гостей пришли в квартиру к Хусейну раньше нас. Он сам открыл дверь и поприветствовал нас искренней улыбкой на широком лице. Он несколько раз приходил в гости после того, как мы приехали в Соединенные Штаты. Он встал на колени, чтобы обнять Мармар и меня. Он достал из переднего кармана жвачку «Бабл Ям» со вкусом винограда, дал нам по упаковке и расцеловал в щеки. Лейлу он поприветствовал легким рукопожатием и похвалил кашемировый кардиган, в котором та пришла. Ее карамельные кудри очень привлекательно рассыпались по сиреневому кашемиру. К моему разочарованию, в квартире не было ни одного ребенка. Ни у кого из друзей Хусейна не было детей. Маман с Баба занесли укрытые фольгой блюда в открытую кухню, а мы с Мармар поздоровались с гостями и расселись на большом диване. Гости спросили наши имена и в каком мы классе учимся. Хусейн освободил место под мамино блюдо на стойке из темного гранита и сказал: «Добро пожаловать. Мы с обеда вас ждем». «Нас или гарме сабзи?» Маман громко рассмеялась. Она сняла алюминиевую фольгу с рагу и риса, и по воздуху расплылся аромат трав. «Вкусный и на 100% домашний». «Я 2 года не ел гарме сабзи», — сказал Джалиль. У него было круглое лицо, подчеркнутое черной бородой в форме якоря. «Тогда угощайся, пожалуйста», — сказала маман Джалилю. «Ужин готов, накладывайте», — сказал Хусейн. Он встал возле стойки, чтобы раздать тарелки и салфетки. Джалиль налил немного гарме сабзи на тарелку с рисом и попробовал. «Потрясающе!» Пока все накладывали себе еду, Хусейн включил телевизор. Новостной канал рассказывал о положении американских заложников в Иране. Кризис начался 4 ноября 1979 года, когда группа иранских студентов-радикалов ворвалась в посольство США и заточила работников в здании. «И что теперь будет, когда Шах уехал из Нью-Йоркской больницы в Панаму?» — спросил Хусейн. «Так или иначе, Шаха нужно вернуть в Иран», — ответил другой друг Хусейна, Али. У него была такая же кустистая борода, как и у большинства иранских студентов, которые захватили посольство. «Я думаю, неправильно захватывать посольство, надевать на глаза повязки, связывать и унижать бедных работников», — сказала Лейла. Она налила себе стакан воды. «Посольство считается территорией чужой страны». «Ах-ах, их удерживают по обвинению в шпионаже. Ты же не думаешь всерьез, что американцы будут сидеть в сторонке и восславлять нашу революцию?» — сказал Джалиль. «Ты, возможно, слишком молода, Лейла Ханум, чтобы помнить государственный переворот, который Шах устроил с помощью американцев, когда все иранцы возлагали надежды на Масадыка», — сказал Хусейн. Он окинул взглядом кудри Лейлы, когда та отпила из стакана. «У американцев дурная репутация любителей вмешаться в иранские дела. «Это демонстрация власти», — сказал Баба. «Хомейни хочет показать миру, что он полностью контролирует ситуацию». Он сидел на диване и ел из тарелки, которую держал на коленях. Мы с Мармар сидели у белой скатерти, которую маман расправила нам на ковре. Она помогала Мармар есть рис и рагу, следя за тем, как ем я. Я отделила ягнятину от риса и отодвинула ее в сторону. «Ешь мясо», — сказала мне маман. «В рагу полезные вещества. Я ем рагу с рисом», — сказала я. Маман нахмурилась от моих слов, но повернулась к Баба, беспокоясь, что разговор о заложниках становится напряженным. «Они не знают, чего хотят», — сказал Баба. «Эти так называемые последователи линии имама каждый день шлют противоречивые сообщения. В один день их представительница говорит, что заложники предстанут перед судом. В другой день она выходит и заявляет, что у заложников будет запоминающееся Рождество. На третий она объясняет журналистам концепцию мученичества и намекает, что эти бедные американцы в заложниках в отместку за юных иранцев, которых пытали и убивали в шахской тюрьме. Они не знают мелодии. Они играют на слух». «Я с тобой согласен, требования у них непонятные. Что она имеет в виду под запоминающимся Рождеством? Она шутит? Да как может быть запоминающимся праздник в заключении?» — сказал Хусейн. «Имам Хомейни показывает славный путь ислама миру. Он демонстрирует гостеприимство мусульман пленным христианам, что все мы братья по вере, передаваемой от Авраама, отца всех евреев, христиан и мусульман», — сказал Джалиль. Он размахивал руками, когда говорил. Он повернулся к Баба и сказал: «Что до кровопийцы Шаха, господин, то он должен быть возвращен в Иран и предан суду. Он должен получить, что заслужил, за преступление против человечества, которое совершил. Нельзя оборвать 60 тысяч жизней и пойти своей дорогой». Баба покачал головой и сказал: «А кто утверждает, что он убил 60 тысяч человек? Где доказательства? Хомейни так сказал?» «Это в новостях, везде. Матери мучеников знают это, глубоко в ранах, которые носят на сердце». «Ох, какая грандиозная картина! Сентиментальная, театральная, раскачивающая неустойчивые эмоции масс», — сказал Баба с раскрасневшимся от гнева лицом. Он поставил свою тарелку на кофейный столик, откинулся на спинку дивана и сложил руки на груди. «Американцы хотят вернуть власть павлиньему трону. История знает, что их уже ловили с поличным на этом деле», — сказал Али. «Даже если Шах не отдавал приказа убивать людей в таком масштабе, большая часть иранцев склонна в это верить. Они не могут забыть случившееся на площади Жале 17-го Шахривара или множество невинных, которых Савак пытал или убивал в тюрьме Ивин. Только справедливый суд смоет грязь чистого золота», — сказал Хусейн. «Мы, иранцы, кормимся слухами. Мы — сплетники. Мы забыли, как Шах модернизировал Иран и изменил представление мира о нас. Как, по-твоему, тебя вдруг пустили учиться в Америку? Кто дал тебе силу цивилизованной нации, готовой к развитию? Кто? Хомейни? Со своей антиамериканской доктриной?» — сказал Баба. «Это-то и постановка, господин, чтобы вы и мы верили, что Шах был верным слугой своего народа. Уродливая, грязная ложь. Иранцы знают, кому он служил. Имам Хомейни осветил его предательское лицо». «Следи за языком, молодой человек», — сказал Баба. «Кого ты зовешь предателем?» Он силой ударил кулаком по мягкому подлокотнику дивана. Я перестала есть и неотрывно смотрела на Баба в испуге от того, что будет дальше. Мама больше не обращала внимания на меня или Мармар. Она продолжала водить ложкой по тарелке Мармар, смешивая уже перемешанный рис и рагу. Мармар переводила взгляд с меня на Баба. «Салават Бифиристин», — сказал Хусейн. «Джалиль, пойди подлей гарме сабзи себе на рис». «Хочешь воды?» — маман встала с пола, чтобы принести Баба стакан. Джалиль перевел внимание на телевизор и уселся на табурет возле кухонной стойки. Хусейн подскочил к телевизору и сделал погромче. Успокаивающий звук рождественского гимна расплылся поверх играющего на заднем фоне органа. Мама принесла Баба стакан воды и подмигнула ему, передавая напиток. По пути домой маман сказала, что разговоры в квартире Хусейна были на ее вкус недружелюбными и неподходящими для нас. Хоть я и не понимала некоторых слов и фраз, которые использовали Баба и другие, я чувствовала враждебность в их голосах. Лежа на верхней полке нашей двухэтажной кровати в ту ночь, я подслушивала разговор родителей через тонкую стену между нашими спальнями. Я завела привычку вслушиваться в их поздние беседы, поскольку они часто обсуждали вещи, касающиеся нас с Мармар. Я услышала, как маман сказала: «Но тебе не стоило спорить с ними. Они не знают, кто предатель. Они ничего не знают об истории. Да, они молоды и невежественны. Что американцы и весь мир будут думать о нас? Что мы кучка варваров, влезающих на стены, ослепляющих и захватывающих иностранцев? Ну, Азизам, ты не можешь изменить происходящее в Иране, споря с этими студентами. У них такой же образ мыслей, как и у тех, кто захватил посольство. И как нас будет впоследствии судить история?» После этого я не слышала ни слова. Их голоса заколебались и затихли, будто маман накрыла маленьким колокольчиком-гасителем свечное пламя. Может, они поцеловались? Я не знаю. Но слова, сказанные Баба, задержались в моих мыслях. Были ли мы варварами, как он сказал? Это слово не было для меня новым. Акаджун рассказывал много сказок о варварах. Он упоминал их в историях о путешествиях Синдбада. Те, кто захватывал торговцев и моряков, кормил их жирной едой и обмазывал кокосовым маслом, только чтобы раскормить и зажарить для царя варваров. Царя, который питался только жирными и маслянистыми телами. Неужели мы вели себя, как те варвары? Единственное, на что я надеялась в ту рождественскую ночь, это чтобы американцев освободили, и кризис заложников закончился, чтобы Майкл или любой другой ребенок больше меня не задирали из-за него. Я ненавидела кокосовое масло, и мысль о том, чтобы размазать его по чьему-то телу, была отвратительной. Я не хотела, чтобы меня звали варваром. Я хотела быть иранкой без каких-то других названий. Иранский кризис заложников не закончился в то Рождество или на Новый год, как многие надеялись. Он тянулся всю весну. Каждый раз, когда Баба включал новости по телевизору, счетчик в верхнем левом углу экрана показывал число дней, которые американцы удерживались в посольстве против своей воли. Начинать день с обзора ситуации на радио, когда Баба вез нас в школу, стало рутиной. Казалось, что злой ифрит наложил темное заклятие на нашу жизнь в Америке. Наши соседи подозревали, что мы иностранцы из-за тона нашей кожи, наших темных волос и акцентов родителей. Но они не знали, из какой части света мы приехали. Маман и Баба с ними не общались. Однажды в марте, когда мы готовились к Наврузу, Баба позвал нас с Мармар в гостиную. Он сказал, что должен сообщить нам что-то важное. Маман выглянула к нам из кухни с глубокой миской, в которой она смешивала желтки и грецкие орехи для нашего любимого печенья на Навруз. Миску она устроила на животе. Мы ждали появления братика в мае. «С сегодняшнего дня, если кто-то спросит, откуда вы, не говорите, что вы иранки», — сказал Баба. «Наша родина — Иордания. Понятно?» «Баба, а где находится Иордания?» — спросила Мармар. «Почему Иордания?» — спросила я. Маман перестала взбивать тесто. Ритмичное постукивание ее вилки оборвалось, и повисла тяжелая тишина. Мы все обернулись к ней, замерши в дверях с вилкой в воздухе. «Иордания?» — удивленно спросила она. «Потому что американцы теперь дружат с иорданцами», — сказал Баба. «Иордания — арабская страна неподалеку от Ирана. Если принесешь карту, я тебе покажу». Мармар сбегала в нашу спальню и принесла блестящую карту мира, которую Баба купил нам пару месяцев назад. Он развернул карту и указал на страну, формы, походящую на перевернутую галочку неподалеку от Средиземного моря. Можно было бы назвать ее соседкой Ирана, если забыть про Ирак. «Баба, но мы иранцы. Зачем нам говорить людям, что мы из Иордании?» — сказала Мармар. «Баба, ты разве не говорил, что мы из великой страны?» — спросила я. «Мы больше, чем эта крошечная страна. Зачем нам вдруг становиться иорданцами?» Я коснулась гладких коричневых гор Ирана на поверхности карты. «Никогда, никогда не сомневайся в славе нашей цивилизации», — сказал Баба. «Мы знаем, кто мы. Но некоторые наши соседи не очень хорошо знакомы с нашей страной. Они могут перепутать нас со злодеями, которые удерживают заложников в Иране». Он указал на телевизор, стоящий в углу гостиной. «Вы смотрите новости каждый день?» «Да», — сказали мы хором. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь задирал вас за то, что вы из Ирана». «Папочка, баба, а что значит цивилизация?» — спросила я. «Это значит, что у нас в Иране было, до сих пор есть хорошо организованное общество. У нас великое искусство, музыка и литература, которой мы гордимся. Наш народ восхищался красотой с древних времен. «Баба, а эти варвары позволят американцам вернуться домой?» — спросила я. «Они знают, что Марси ждет, когда ее брат вернется домой?» — спросила Мармар. «Разве они не видели по телевизору, как она плачет?» «Откуда ты взяла это слово, Мажи?» — спросил Баба. «В историях про Синдбада», — сказала я. «Понятно», — сказал Баба, кивая. «Ну, мы не будем звать их варварами, но они совершили возмутительное, нецивилизованное нападение на американцев». «А что значит нецивилизованное нападение?» — спросила я. «Ля-ля-ха, ля-аллах», — сказала маман из кухни. «Девочки, разве вам не пора делать домашнее задание?» Она ложкой выложила тесто на противень и поставила его в духовку. Затем зашла в гостиную и сказала: «Может, позволишь этим иорданским девочкам сделать домашнее задание и поразмышлять о смене национальности пару дней, прежде чем начнешь читать им лекции о цивилизации?» Баба громко рассмеялся. «Конечно, моя иорданская госпожа». Маман уселась на диван возле меня и привлекла к себе, чтобы поцеловать макушку. Она пальцами расчесала мои волосы и бросила взгляд на сияющую под лампой карту. Я аккуратно сложила ее, стараясь вернуть ей изначальную форму. «Баба», — сказала я, — «а ты можешь купить нам глобус, такой же, как в классе?» «Карты тебе уже не хватает? На глобусе горы рельефные, а у океанов есть края. Можешь, пожалуйста? Я видела пару в Кеймарте». «Тебе нравится география?» — спросила маман. Я кивнула и сказала: «На нашем глобусе ужасно много островов и ужасно много эксцентричных названий». «Эксцентричных?» — она погладила меня по голове и подмигнула Баба. «Когда в следующий раз зайдем в Кеймарт, заглянем в отдел со школьными принадлежностями». Он вскочил с дивана, чтобы включить телевизор. Карла, дочка наших соседей, была на год младше Мармар. Она возвышалась над нами обеими и носила только платье. Ее мать, должно быть, очень любила кукол, раз все время покупала Карле платье и одевала ее как куклу. Плиссированные или прямые? Когда мы играли, на ней всегда были яркие платья. Ее веснушки на солнце темнели, будто шоколадные точки, и она всегда заправляла мягкие русые волосы за большие торчащие уши. Она была единственным ребенком, которому нравилось играть с нами и есть мамин шафрановый рис. Каждый день в четверть шестого она стучала в нашу дверь и говорила «шалом», потому что не могла произнести «салам» на наш манер. Мы устраивали чаепитие с нашими куклами и раскрашивали раскраски с чудо-женщиной, когда она была у нас в гостях. Поздней весной мы ездили по улице взад-вперед на велосипедах. Я ездила быстрее всех, хоть и была самой маленькой. И мне часто приходилось дожидаться Карлы и Мармар в конце улицы. Субботним утром в апреле, когда кизил у нас во дворе был в полном цвету, мы много раз объехали район. Солнце припекало, и к полудню нас одолела жажда. Мы подъехали к дому Карлы, цепляясь за рули велосипедов и пытаясь отдышаться, готовясь к следующему заезду. Мать Карлы вышла на крыльцо наполнить миску черного кота. На ней было пышное снежно-белое платье, которое скрывало ее худые ноги и делало похожий на дуванчик на тонком длинном стебельке. Она позвала нас, насыпая в миску кошачий корм. «Не хотите зайти попить лимонада?» Карла кивнула. «Давайте зайдем». Мы с Мармар никогда не бывали в их доме. Мы остались на месте. Карла заметила нашу неуверенность и сказала: «Мы быстро вернемся». Она зашла следом за своей матерью и пропала в холле. «Заходите!» — крикнула она изнутри. Я быстро посмотрела на Мармар. «Пойдем?» Маман не нравилось, когда мы заходили в дом к соседям, но мы обе устали и хотели пить. Мы решили зайти на 5 минут за лимонадом, а потом вернуться к велосипедам. Прохладный темный холл вел в гостиную. В отличие от наших пустых комнат, их дом был обставлен красивой деревянной мебелью. В конце мрачного холла стояли высокие напольные часы. Они начали отбивать 12, пока мы слонялись мимо декорированных стен. Окно эркер в гостиной было занавешено кремовым тюлем и занавесками с астрами. Мы с Мармар сели на обтянутый белым хлопком диван, смотрящий на окна, а Карла устроилась на широком кресле перед нами, пока мы ждали, когда ее мать принесет лимонад. Старый граммофон, похожий на тот, что был у Лейлы и Сабы, играл «Я был тебе нужен» — популярную песню о любви, которую я много раз тогда слышала. Измотанные и умирающие от жажды, мы растеклись по сиденьям, слушая песню. Меня охватили воспоминания. Стоило мне только бросить взгляд на шторы, свисающие с карнизов. Маман раньше брала нас с собой на улицу Зартошт в центре Тегерана, чтобы купить ткани для шитья платьев. Магазины на Зартошт были известны тканями для обивки, штор и одежды. Я ощупала шторы, пока маман торговалась с продавцами. Астры с лавандовыми лепестками, обнимающими золотистые пыльники, были моим любимым узором. Цветы, игривые и застенчивые, жили на грубом накрахмаленном хлопковом фоне, и лепестки чуть меняли цвет, когда я их гладила. Я чувствовала запах морской влажности, будто в своих нитях они несли морские брызги. Однажды я спросила маман, не сошьет ли она мне цыганскую юбку из этих штор с астрами. Я мечтала о том, как буду танцевать по дому, размахивая в воздухе подолом и распространяя запах моря. Среди меланхолии момента я вдруг заметила океанскую голубизну глобуса в дальнем углу комнаты. Огромный глобус сиял подобно звезде на подставке из вишневого дерева, привлекая меня, будто магнит. В следующий миг я обнаружила себя возле него, касаясь выпуклых янтарных гор. «Тебе нравится глобус?» — спросила мама Карлы, вытряхивая меня из мечты. Она зашла в комнату с 3 стаканами, наполненными вишневым кул-эйдом. «Мне нравятся глобусы и карты». Я бросилась обратно и уселась на диван. «Ну-ка, выпей лимонада и покажи, что знаешь». Она поставила напитки на мраморный столик перед диваном. Карла вскочила с кресла и за 3 секунды заглотила свой кул-эйд. «Мажи, правильно?» — спросила она Мармар. «Нет, мам, она Мармар. Она выглядит старше, но на самом деле нет», — сказала Карла. «Карла все время про вас говорит». «Спасибо, мэм», — сказала Мармар, беря стакан с подноса. «Вам, девчонкам, надо бы почаще к нам заглядывать. Карле нравится с вами играть». Она устроилась в кресле и положила одну ногу на другую, принимаясь болтать остроносыми туфельками в воздухе. «Ну-ка, скажите, откуда вы родом?» Я поставила кул-эйд обратно на поднос и подбежала к глобусу, чтобы провернуть его к Ближнему Востоку. Голубая сфера несколько раз прокрутилась вокруг своей оси, прежде чем я нашла на карте Иран. Мы с Мармар родились тут. Я коснулась выпуклых гор Эльбурс, у подножия потухшего вулкана под названием Демовент. «Ох», — сказала мама Карлы. Она поднялась со своего кресла и подошла ко мне, чуть наклонилась и всмотрелась в глобус. «Но это горная гряда в Иране». «Да, мэм, мы родились в Тегеране, столице Ирана. Наша страна раньше называлась Персией, и мы персами. Персия была великой империей. Вы что-нибудь слышали о нашей истории?» «Ха, но я думала, вы девчонки из Иордании». Мармар молча покачала головой. Я вдруг вспомнила все про Иорданию и поняла, какую путаницу навела. Да, я имела в виду, что Персидская империя тянулась в старину до самого Средиземного моря. Она включала и Иорданию тоже, сказала я. Ирак и Иордания раньше были частью Персии. Я скользнула дрожащими пальцами от гор к Синему морю. Понятно, сказала она. Ты много знаешь об истории, так? Она вернулась к креслу. Хотите еще лимонада? Спасибо, мэм. Можно мы вернемся к велосипедам? Сказала Мармар. Да, закричала Карла. Я в этот раз выиграю. Мармар с Карлой выскочили из комнаты. Я на нетвердых ногах последовала за ними, стыдясь разговора, который сама же начала, в ужасе от того, что раскрыла нашу национальность, испуганная папиной реакцией на то, что я нарушила его правила. Волна сожаления накрыла меня, когда я поняла, что поставила под удар себя, Мармар и всю семью. Мы несколько дней ждали Карлу в четверть шестого, но она не приходила играть с нами. Мы гадали, не заболела ли она, и я решила однажды проверить, как она, когда мы катались на велосипедах. Мармар осталась сидеть на своем возле крыльца, а я поднялась постучать в их дверь. Через несколько секунд мама Карла открыла. «Здравствуйте, мэм», — сказала я. «Карла может выйти поиграть с нами?» «Карла не дома. Она уехала с отцом повидаться с бабушкой», — сказала она. В тот день на ней было лимонного цвета кружевное платье с бирюзовым поясом. Она положила ладонь на талию и сказала, «Ее не будет несколько дней». Она захлопнула дверь, не попрощавшись. Я пожала плечами, поворачиваясь к Мармар. Едва я залезла на свой велосипед, как она сказала. «Мажи, смотри!» Я проследила за ее взглядом и посмотрела на Эркер. Карла выглядывала из-за штор с астрами. Она махала нам и улыбалась. Но вдруг она посмотрела себе за спину и опустила штору. Через две недели после инцидента в доме Карлы все соседи знали, что мы иранцы. Рядом с кладбищем рос огромный клен, под которым дети собирались после школы. Они обвязали веревкой шину от грузовика и подвесили к ветке клена, чтобы сделать качели. Мы с Мармар иногда ходили туда и качались по очереди с другими детьми. Однажды после грозы мы поехали на велосипедах на самую вершину холма. Велосипеды мы оставили у низкой стены кладбища. Ветер в грозу разбросал лепестки кизила по дорожке, будто белый цветочный ковер. Как всегда, мы поздоровались с другими детьми и присоединились к кружку вокруг качелей. Я заметила, что высокий мальчик, возле которого я стояла, сделал шаг в сторону. Никто нас не поприветствовал. «Кто последний?» — спросила я. «Ты сегодня качаться не будешь. Ни ты, ни твоя сеструха». Высокий мальчик рявкнул на меня. «Почему?» — спросила Мармар. «Потому что вы держите наших заложников!» — крикнула в ответ девочка на качелях. Она спрыгнула с шины и протопала по зеленой траве к Мармар. Она уперлась руками в грудь Мармар и сказала, «Вы разве не иранцы? Мама Карла нам сказала. Мармар повалилась на мокрую траву. Высокий мальчик вцепился в веревку качелей и потянул ее к себе. «Не будет вашей очереди! Катитесь домой!» — прокричал он. Мы с Мармар пошли обратно к велосипедам, одиноко прислонившимся к стене под кизилом. Я видела, что по щекам Мармар катятся слезы. Она вытерла лицо грязными руками. Теперь под глазами осталась полоска грязи. «Не плачь, Мармар!» — я попыталась подбодрить ее. «Мы поедем домой и будем играть вдвоем!» Но мое сердце разбивалось от ее слез. Она была самой терпеливой девочкой из всех, что я видела за свою жизнь. Она никогда не плакала, когда мы ссорились, или когда маман ее отчитывала. Больно было слушать обвинения, когда мы никак не были связаны с заложниками. Я похоронила историю с глазом Бога глубоко в сердце. Мне хотелось успокоить Мармар, но как я могла утешить ее, когда была глубоко ранена сама? Больше мы никогда не катались на велосипедах по району.